После того, как он поел, голова уже не так болела. Фредерик сполз с кровати и шмыгнул к алтарю. Схватил стопку книг и нырнул обратно под перину. Только хотел приступить к изучению своей добычи, как на лестнице снова послышались шаги. В комнату вошли Верзила с пером в губе и Фаллес, и еще один человек, при виде которого у Фредерика отвалилась нижняя челюсть. Девушка, вернее, молодая женщина, лет 30 с небольшим, ростом повыше обоих парней, и не только за счет пламенеющей шапки оранжевых волос, у нее было поистине богатырское телосложение. Одежда более привычная, облегающая мини-юбка, которая спускалась на 3 мм ниже промежности, черные колготки, наполовину застегнутая кожаная куртка, из-под которой выпирал могучий бюст, на шее белый шелковый шарф. Куртка была расписана символами, напоминающими, как и канделябры на комоде, древнеегипетский крест. Однако больше всего его поразили непокрытые части тела, руки и голова. Окрашенные в синий цвет пальцы заканчивались длинными кривыми ногтями, покрытыми серебристым лаком. Сверх того, на каждом пальце было по несколько колец. Самым броским украшением лица был сверкающий кристалл на подбородке. Кроме того, как и парни, она в разные части лица воткнула булавки, палочки и перья. Намалеванные брови изображали нечто сатанинское. На лбу была вытатуирована птица. Из-за всех этих прикрас невозможно было толком рассмотреть черты лица. Видно только, что она бледная, словно ангел смерти, и глаза блестят, как от белладонны. Потому как почтительно сновали вокруг нее парни, было сразу видно, что она предводительница. Даже Верзила с бычьей шеей выглядел хилым слабаком рядом с этой особой. — Мать-Земля! — подумал вдруг Фредерик, пытаясь связать этот феномен с тем, что занимало его мысли последние сутки. — Что за тусовка? — особо злобно указала когтем на Фредерика, который поспешил забраться глубже под перину. — Кто разрешил? Лохи на флету, черт побери! — Наксиман! Фалес! Вам говорят! Дама явно была разъярена, и на Фалеса с Наксиманом, так звали Верзилу, обрушились потоки брани на жаргоне, в котором Фредерик ничего не смыслил. Оба потупились с несчастным видом и что-то виновато бормотали. В ряду прочих слов дама несколько раз говорила «буп» и «люссе», судя по голосу, что-то приказывала, апеллируя к силам небесным. Фредерику стало не по себе, тем более что «буп» и «люссе», очевидно, следовало расшифровать как «Вельзевул» и «Люцифер». — Не в масть! Сушить вело к лоху! — рявкнула дама с кристаллом на подбородке и вышла, сопровождаемая Фалесом. Наксиман остался. Наклонясь над Фредериком, он сочувственно покачал головой. Перышко в нижней губе трепыхалось. — Сушить велок? — осторожно произнес Фредерик. Последовавший затем разговор не очень обрадовал Фредерика, и когда Наксиман удалился, заперев дверь на замок, он подвел итог слышанному. — Хиппи никакие не панки, они хиппи, и хиппи можно встретить в разных странах, например, в Швейцарии, — сообщил Наксиман. — А Наксимандр? — Они верят в свет. Не тот, что от Бога, а совсем другой. Носитель этого света — женщина. Ту, что приходила сюда, зовут Дикке. Эвридика. Она царица здешнего роя. Верховная царица является на мессу два раза в месяц. По словам Наксимана, она представляла собой нечто совершенно особенное. Вторжение Фредрика в их жизнь повлекло за собой грубейшее нарушение устава Хиппи. Плута и Фалес правильно поступили, спасая его. Но они не должны были приносить его в этот дом, и тем более в эту комнату. Это уже святотатство. Теперь Фредрик подлежит обработке, прежде чем ему будет позволено уйти. Причем обработка явно могла затянуться. Лично Анаксиман был не против того, чтобы Фредрик, отдохнув и дождавшись, когда высохнет одежда, преспокойно убирался домой, никого не спрашиваясь. Однако здесь командовал не Анаксиман. «Сушить вилок?» Фредрик тщетно допытывался, что это может означать, но не сомневался, что речь идет о малоприятной процедуре. А потому следовало уносить ноги. Чем скорее, тем лучше. Его ничуть не манило продлить отдых. И без того, сколько времени уже потеряно, больше суток прошло, как он в последний раз сосредоточил свои мысли на самом главном убийстве Халгрима Хельгрена. Он приподнялся на кровать. Взятые из комода книги упали на пол. Его глаза задержались на тонкой брошюре «Психофизическое действие кристаллов и научные методы воспроизводства материи». Автор Макс Курт фон Фольберг. Фредрик поднял ее, быстро перелистал. На титульном листе прочел надпись «Сандре, любимый, с наилучшими пожеланиями, тоскующий по тебе твой Макс». Он отбросил брошюру и встал. Пробежал на цыпочках к окну и сорвал красную бархатную занавеску. На часах еще не было и 6, и на улице было совсем светло. В 5 метрах от окна на уровне 2-го этажа, где он находился, проходило шоссе. Он завернулся в занавеску, открыл окно. Увидел внизу, примыкающий к железнодорожным путям, заброшенный сад. В проволочной ограде зияла большая дыра. Фредрик взобрался на подоконник, не мешкая взялся за раму и спрыгнул вниз. В падении выпустил занавеску, она плавно опустилась на землю рядом с ним. Он встал, убедился, что обошлось без травм, снова обернул тело занавеской, мигом пролез через дыру в заборе на рельсы. «Гнилые кости не в масть, сушить вилок», — пробормотал он и побежал босиком по шпалам. Через несколько метров свернул по откосу к заброшенным железнодорожным мастерским и развалинам Мариинской церкви. Такого легкого бега ему еще не доводилось совершать. Отдохнув у стены мастерской, он спокойно и важно, точно древний римлянин в праздничной тоге, проследовал на территорию порта, оттуда выбрался на улицу, ведущую к центральному вокзалу, и невозмутимо встал в очередь на стоянке такси. Голоса звучали тихо и глухо. Здесь в подполье царила необычная атмосфера. Люди осторожно гладили, рассматривали, высказывали свое мнение о камнях, нишах и выступах, к которым почти 1000 лет не прикасалась рука человека. Старший хранитель Лекфеншолд шагал, пригнувшись по подземному ходу. Сюда был протянут электрический кабель, позволяющий освещать все части только что обнаруженного склепа под церковью святого Климента. Казалось, в этот день в старом городе собрались все видные деятели в области археологии и древних культур. Каждому не терпелось лично лицезреть новые находки. В центре туннеля Лекфеншолд остановился, опираясь на каменную голову дракона. Увиденное не вызвало в нем бурного восторга. Еще несколько дней назад сообщение о том, что в старом городе обнаружен неизвестный склеп, родило бы у него великую радость, а он ощущал только усталость и пустоту. Рядом с нишей перед ним стоял хорошо знакомый Лекфину человек. Высокий, костлявый, с черными космами волос на лбу, коллега Кандеберг. Старший хранитель уважал энергию Деберга, но не был в восторге от его гипотез. Каан Деберг взвешивал на ладони пожелтевший череп. «У этого черепа, Лекфин, — произнес он, перебрасывая находку на другую ладонь, — у этого изъеденного червями черепа когда-то был язык, его обладатель мог петь, а теперь вот лежит на полу, его пинали ногами, как если бы это был череп Каина, самого первого убийцы в мире. Почем знать? Быть может, череп этот принадлежал чувствительному, тонкому поэту, который писал чудесные стихи о любви и о природе. Согласен? — Вряд ли, — буркнул Лекфин. — Здесь помещались мысли. Профессор засунул палец в глазницу. — Мысли, мозг стали пищей жуков и червей. В свою очередь, эта мелюзга давно обратилась в прах. Вот тебе вся цена, человек. По-твоему, сейчас самое время вспоминать Гамлета? Или все, что писалось про убийство и насилие со времен Каина до наших дней, призвано подтверждать твой циничный взгляд на жизнь? Тебе не кажется, что слово чуткого поэта само по себе куда дороже земли, по которой мы ступаем и которая состоит из молекул былой жизни? «Ну-ну, Лекфин, не надо так сердиться!» Каан Деберг засунул череп в нишу и примирительно обнял Шолда за плечи. «Я не меньше твоего переживаю, и ты это знаешь. Гибель Халгрима бессмысленна, а эта проклятая статуя... А чем, собственно, занимается полиция?» Они прижались к стенке, пропуская людей из археологической службы. В подземелье царил сырой, сладковатый запах. Ну, полиция делает свое дело. Прессе ничего не известно о том, с чего все началось. Шолд говорил шепотом, хотя ему хотелось кричать. И хорошо, что полиция держит язык за зубами. И без того у нас больное общество. А что начнут думать люди, когда узнают, что даже законы физики ненадежны? — Значит, скульптура останется стоять там? — Значит, останется. Мы организовали круглосуточную охрану дома. Никто посторонний не проникнет внутрь. Разговаривая, они продолжали медленно продвигаться вперед и остановились там, где из подвала в склеп ворвалась вода. Толщина слоя земли, отделявшего склеп от стены подвала, не превышало полуметра. «А у тебя есть какие-то предположения?» Каан Деберг остановился, пристально глядя на старшего хранителя. Глаза его ярко блестели, отражая свет голой лампочки. «Что-то не так!» Шолт прокашлялся и поддал носком лежащий под ногами камень. Каан Деберг уставился, как завороженный, на камень, катящийся по земле. — Похоже, есть какая-то связь, — продолжал Шолт. — Только Халгрим Хельгрен и главный археолог знали о существовании этого подвала. — Да что это мы тут застряли? И куда ты так таращишься? Каан Деберг словно онемел. Его взгляд, устремленный на овальный камень, выражал ужас. Шолт нагнулся, поднял неожиданно тяжелый булыжник и тоже увидел. Это была статуэтка Матери Земли, причем часть ее пышного бюста и тучных бедер покрывали пятна, напоминающие запекшуюся кровь. Фредерик Дрюм заставил себя удержаться от чиха, садясь за столик в ресторане «Завиток», чей интерьер, сколько он помнил, оставался неизменным. Вечер только начинался, и кроме него в зале почти не было посетителей. Он не стал заходить домой. Что-то подсказывало ему, что не стоит появляться там, где его, скорее всего, ждут. Ибо Фредерик нисколько не сомневался, что за ним следят. У того или тех, кто запер его в подвале, весьма чувствительные щупики. А еще и полиция, наверное, не прочь задать ему кое-какие вопросы, на которые он пока вовсе не был склонен отвечать. А потому Фредерик только зашел на несколько минут в кастрюльку, взял одежду в гардеробе и предупредил, что будет отсутствовать еще некоторое время. Объяснил дежурному ученику, что эти дни пойдут в счет его осеннего отпуска, и попросил передать привет Анне и Тобу. И вот он сидит в ресторане «Завиток», куда не заглядывал много лет. На столе перед ним лежит пачка газет. Он решил прочитать все, что было опубликовано про убийство и про расследование в Лумедалине. Газеты разочаровали его. В них было очень мало про то, что интересовало Фредерика. Репортеры сочинили какой-то вздор, будто бы Халгрим был замешан в краже статуи из Национальной галереи. Ни слова о том, что это за статуя, какой величины. Зато его заставила насторожиться заметка о несчастном случае у крепости Акерсхюз с указанием имени Дерека Хоктерна. Фредерик не был знаком с Хоктерном, однако знал, что этот всемирно известный иллюзионист общался со старым другом Фредерика, английским ученым Стивеном Преттом. И вот теперь Хоктерн мертв, сорвался вниз с крепостной стены. Чтобы иллюзионист ни с того ни с сего упал со стены крепости Акерсхюз и разбился насмерть? Фредерик сидел, размышляя и попивая лучшее красное вино завитка — чилийское канепе. Мало-помалу мозг заработал не хуже, чем это было в подвале в старом городе. Присутствие невозможного делает невидимым возможное. Тот, кто откроет частицу Хиггса, разрушит Вселенную. Сумей он выявить смысловую связь этих двух утверждений, возможно, удастся решить лумедалинские загадки. Соединив физический парадокс и сопутствующий ему философский тезис с реалиями вокруг гибели Халгрима, он обретет, быть может, орудие, которое поможет раскрыть тайну. Однако он нуждался в том, чтобы пополнить свой арсенал, пополнить знаниями, получить представление о вещах из малоизвестных ему пограничных сфер. И он недаром выбрал завиток для передышки. Этот ресторан находился на улице Ураниенбург, а через дорогу от завитка жила Серина Упп. Фредерик Дрюм встречался с Сериной Упп только один раз, и от этой встречи остались далеко не лучшие воспоминания. Однажды Серина Упп пришла в кастрюльку, и когда Фредерик собрался налить ей выдержанное вино «Леовиль Бартон» 1978 года с вишневым ароматом, он промахнулся и пролил вино на скатерть. Сделал новую попытку, тот же результат. Он никак не мог наполнить ее бокал. И все потому, что Серина Упп была против. Не пошевелив даже мизинцем, она подчинила себе руки Фредерика, бокал и бутылку. Серина Упп утверждала, что владеет телепатией, левитацией и психокинезом. Черпает энергию из световых лучей. Способна опровергнуть действующие физические законы и изложить никому неизвестные новые. В ученом мире никто не верил Серине Упп, а она никогда не соглашалась участвовать в дешевых шоу и сомнительных спиритических сеансах. Вела спокойный, тихий, уединенный образ жизни, отнюдь не афишируя свои таланты. Фредерик ощутил легкое беспокойство, допивая свое канепа. Ему рисовались, пока что очень туманно, контуры некой общей картины. Начать с философии цивилизации Матери-Земли, с которой столкнулись археологи и которая сулила самые неожиданные последствия для общепринятой этики и теологии. Монументальная фигура царя-милитариста Ашурбанипала вышла на арену как символ протеста, сил, не останавливающихся перед убийством. Король эльфов Боморил, Луммедалинский конюк и его светоносный танец в темноте, хиппи в старом городе, талика поклонения сатане, смешанная с обожествлением свет, Евредика, она же Дикке, царица Роя, синдром матери земли, кристалл на подбородке. Дерек Хокторн, всемирно известный иллюзионист, погиб в Осло, сорвавшись с крепостной стены. И вот теперь Фредерик намеревался посетить Серину Уп. Конечно, не из-за знакомства с хиппи или смерти Хокторна. Он так и так пришел бы к Серине Уп. Тем не менее, ему казалось, что этот визит — естественное звено в цепи каких-то образом связанных между собой случаев. Да нет, скорее всего, это вздор, случайные совпадения. Он сердито отодвинул в сторону газеты, рассчитался за вино и вышел из ресторана. На улице остановился, глядя на четыре окна верхнего этажа, где жила Серина Уп. В окнах горел свет. Дверь подъезда не была заперта. Он вошел в просторный, даже роскошный вестибюль с двумя лифтами. Зашел в свободный лифт и нажал нужную кнопку. Выйдя из лифта, очтился в подобии крытого портика с окнами в потолке и зелеными растениями вокруг фонтана. В тусклом свете он рассмотрел какие-то скульптуры и вздрогнул, очутившись лицом к лицу с металлическим бюстом Евтропия Эфесского. Размещенные кругом под разными углами зеркала не позволяли составить себе верное представление о размерах этого помещения. В квартиру Серины Уп вели две двери. Орнаменты на одной из них придавали ей сходство с греческим порталом. Кнопку звонка заменял дверной молоток в форме крокодила или дракона. Фредерик решительно подошел к двери и постучал три раза молотком. Ожидая, когда откроют, чуть повернул голову. Совсем рядом, в воздухе, парил металлический бюст пораженного лихорадкой Евтропия. И в ту самую минуту, когда отворилась дверь, он успел заметить фигуру человека, который стоял, прижавшись к стене возле лифта. Фредерик сразу узнал этого человека.